на Северном Кавказе, да. Да садись, не пей ты стоя, с ярославского конвоя я. Мы сегодня, отдыхая, с болью в сердце вспоминаем тех, кто не может рассмеяться, кто лежать навек остался здесь, лежать навек. Бога мы, конечно, верим, но боекомплект проверим вновь. И разгрузки одевая, тяжести не ощущаем вновь. Вот за Петером идем мы, за Танюхой мы в колонне. И ощерившись стволами, мы идем, и пыль над нами есть, над нами пыль. Прошагали не упомнить нам. И машины, как живые, помнят все и не забыли, да. Да где же нам искать ответа, сколько будут длиться эти дни? Эти дни и эти ночи, больше жить нет мочи, хоть кричи. Кто сказал, что на Кавказе вдвое легче, чем в спецназе нам? Ты не верь ему, ведь все же здесь война, но Бог поможет нам. И вертушки нас прикроют, как всегда во время боя. Выжить мы должны с тобою, потому что мы спецназ, братан. Да, мы спецназ. Здравствуй, парень из спецназа, мы на Северном Кавказе, да. Да садись, не пей ты стоя, с ярославского конвоя я. Мы сегодня, отдыхая, с болью в сердце вспоминаем тех, кто не может рассмеяться, кто лежать навек остался здесь, лежать навек.